Училище, в которое почти 3 года назад набрали детишек из народа, готовило бойцов спецназа, а также из числа отбракованных по физическим данным, но годящимся для службы в иных войсках артиллеристов, боцманов для военных кораблей и специалистов для наружки. Отдав сына учиться, царь через 3 дня решил лично посетить университет и оценить уровень обучения. Взяв с собой Матвеева, Перебейноса и 2 десятка гвардейцев, Алексей Михайлович добрались до университетского городка, состоящего из учебных зданий, казарм, конюшен, учебного полигона, на котором находилась полоса препятствий. Указав на нее, Сергей пояснил: в военном деле при укреплении полевых позиций, а также как и при усилении долговременных укреплений, чтобы задержать атакующего под близким и метким огнем и тем расстроить его и обеспечить себя от штурма, устраиваются искусственные препятствия. Вот и здесь возведены учебные искусственные препятствия для обучения личного состава в их успешном преодолении. На тренировках студенты вырабатывают выносливость, ловкость, быстроту реакции. Наша полоса состоит из следующих видов препятствий: горизонтальное бревно, гладкий палисад, изгородь, частокол, окоп, чучело для уколов штыком, окоп для метания гранат, ров, проволочное заграждение, лабиринт, змейка, разрушенный мост, стенка с 2 проломами, разрушенная лестница, подземный лаз, труба-туннель. Наши облегченные мушкеты снабжены особой конструкцией штыка, позволяющего и стрелять с примкнутым штыком, и фехтовать как копьем. Такие мушкеты позволят отбиваться от кавалерии. Взгляни, государь, как раз подошла первая рота для отработки прохождения полосы. Царь достал позорную трубу и с интересом стал наблюдать за прохождением, отмечая неудачи студентов и радуясь их успешному преодолению. «Я бы вашу полосу не прошел». Царь покачал головой: «Показывай дальше. Вот здесь стрельбище, студенты здесь отрабатывают уже полученные навыки стрельбы в движении и перемещениях. А почему же твои студенты постоянно падают в грязь или кувыркаются по ней же? А это для того, чтобы по ним не попал противник. Сам посуди, государь, столько вложить денег и времени в обучение студентов и затем бездарно потерять своих бойцов из-за неумения беречь себя под огнем. Конечно, с таким тяжелым мушкетом делать это трудно, но ради сохранения своей жизни и не на такое пойдешь. Предлагаю пройти в учебный корпус». Классы Алексею понравились, особенно по душе ему пришлось изучение священного писания. Как раз на этом предмете находилась полусотня с царевичем. Федор бойко отвечал на вопросы священника, и его отец вытер проступившие на глаза слезы умиления. Федор был очень слаб и болезнен, как и все сыновья Алексея Михайловича от Марии Милославской, но Строев убедил царя, что за 2 лет наследник сможет окрепнуть и его организм пройдет закалку. Дождавшись окончания урока, царь наедине поговорил с священником: «Отец Мефодий, просвети меня, чему тут учит отроков? Правильно ли я поступил, разрешив открыть этот университет?» Священник развел руками: «Обучение здесь поставлено отменно. 4 бояр твоих ведут здесь по очереди занятия, преподавая на удивление любой предмет. Конечно, для работы наняты профильные преподаватели, но зачастую они со всеми полусотнями не справляются, и тогда на помощь приходят бояре. Мне кажется, что они знают больше, чем нанятые ими учителя. И конечно же бояре ведут уроки по воинской науке, истории войн и крупных сражений. Они же обучают схваткам на кулаках и на ножах, зачем-то лучшие лучники из твоей гвардии, государь, обучают отроков и стрельбе из лука. А еще они обучают этой, как ее, медитации», еле выговорил. «На этих уроках под присмотром любого из 4 боярина отроки, как я понял, погружаются в глубину своей души». Царь невольно перекрестился, а священник продолжил: «Любой другой обвинил бы бояр этих в колдовстве, но я, обучаясь в греческом монастыре, от наставника своего, побывавшего в далеком Китае, откуда возит чай и шелк, лично встречался с монахами той страны, которые практикуют эту вот медитацию, с помощью которой они могут и себя, и других лечить. Я, когда свободен, и сам стараюсь эти уроки посещать. Причем, как мне объяснили, что благодаря вере, я смогу быстрее овладеть контролем своего организма. Твоего сына, государь, каждый день бояре лечат массажем. Царевич стал более выносливым. Глядишь, эта китайская методика и вылечит царевича». Выйдя в коридор, царь благодарно взглянул на своего боярина: «Спасибо тебе, Сергей. Я знаю, что ты со своими друзьями сына моего лечите. Как мне вас отблагодарить? Твое доверие уже нам награда, государь». Царь усмехнулся: «Ты мне скажи-ка, Сергей, на тебя жалуется боярин Наумов, говорит, что ты не спешишь сватов к нему засылать. Я чуть не сел, где стоял. Прости, государь, с какого перепугу я вдруг должен жениться на дочери боярина Наумова? У него дочь совсем девчонка. 3 года назад она к нам на Кукуй приезжала. Да, девочка красивая, но ей рано замуж выходить. Не прав ты, боярин. Девица уже 15 годков стукнула. Самая пора для замужества. Боярин Наумов не знает, что ему делать. Ульяна, дочь его, влюбилась в тебя без памяти. Отец ее пытался убедить выйти замуж за князя Долгорукова, который Юрикович, между прочим. Она отказала, как отрезала. Навести Наумовых и пообщайся с Ульяной. Может быть, и изменишь свое мнение. Я девку видел, она стала настоящей красавицей. Я бы и сам, не будь женат, сам бы ее не прочь за муж взять. Если вдруг передумаешь и девка тебе понравится, я готов сам твоим сватом стать. Я решил не откладывать в долгий ящик и напросился к Наумовым на ужин. Боярин встретил меня на крыльце с братиной, наполненной хмельным медом. Будь здрав, боярин. Я поклонился, и тебе здравствовать, боярин. Выпив меду, я поцеловал в щечку хозяйку дома и прошел в светлицу. Стол, накрытый несколькими скатертями, ломился от обильной еды. Мне навстречу выплывает как пава Ульяна. За 3 года она превратилась в округлившуюся во всех нужных местах красу красавицу с косой до пола. Ульяна на подносе подала мне пшеничный каравай с солью. Здрав буди, боярин, не чаяла уж тебя и увидеть. Раскрасневшаяся как маг боярышня низко поклонилась, умудрившись не уронить свой поднос с угощением. Я немного опешил от ее вида. Здравствуй, Ульянушка, не думал я, что ты так расцвела. Правда ли, что я тебе люб? Ой, люб, боярин, так люб, что самой стыдно. Никто мне не нужен, если я тебе не люба, уйду в монастырь, буду Богу свои грехи отмаливать. Не нужно совершать таких отчаянных поступков. Жди сватов, Ульянушка. Наумов довольно воскликнул: вот и хорошо. А теперь к столу прошу, отведай, боярин, все, что Бог нам сегодня послал. Я отломил хлеба и, обмакнув его в соль, проглотил и поспешил к столу утолять свои вкусовые сосочки. Через неделю царь лично сосватал невесту своему боярину, ответственному за его охрану, и свадьбу назначили на январь. Мы считали, что на Руси была традиция отмечать свадьбы осенью, когда заканчивалась посевная пора. Однако здесь считали, что союз молодых людей, заключенный в зимний период времени, будет самым прочным, надежным и долговечным. А поскольку бракосочетание является важным событием в жизни каждого человека, оно должно проводиться по определенным правилам. Свадебные обряды длились с Рождества по Масленицу. Это было красочное игровое действо, происходившее в несколько этапов. Несмотря на то, что со времен крещения Руси благоприятным временем для празднования свадьбы считалась Красная Горка, символизирующая окончание Великого Поста, сватовство и связанные с ним обычаи все равно проводились зимой. Зима – время, когда для свадьбы оставалось совсем немного дней. Так, благоприятным для свадеб считался маленький промежуток после Рождественского поста, но нужно было успеть до крещения. 7 января наступал Иванов день, Иван Креститель, который еще называли зимний свадебник. Именно с этого дня и до Масленицы играли основное количество зимних свадеб. В субботу у нас будет венчание, и гулять на нашей свадьбе царь восхотел всю седмицу. Накануне свадьбы мы с друзьями, как и положено, отправились в баню. Нахлеставшись вениками, мы под стоялый медок, который провел в бочонке под землей 30 с лишним лет, не спеша обсуждали нашу дальнейшую жизнь. «Братья, я поднял серебряный кубок, я завтра женюсь, и я не понимаю, почему вы до сих пор не спешите найти себе невест? Или вам еще не приелись привезенные нами англичанки?» Свищ пожал плечами: «И как мы себе найдем подходящих невест, если они из своих теремов только в церковь выходят? Это тебе повезло, твоя Ульяна сама к тебе в гости нагрянула. Здесь же, когда на мужской половине происходит прием, хозяин дома зовет хозяйку к своим гостям. Этот обычай открывает двери терема для его жены, замужней дочери, жены сына. Дочери девушки к гостям выйти никак не могут. Побывав на нескольких приемах, мы уже рукой махнули на девиц поглядеть. Я с царем недавно обсудил возможность введения при его дворе балов, на которых бояре должны привозить своих жен вместе с детьми, достигшими 15 лет. И какие танцы будут на этих балах? Змей от смеха чуть не подавился. Хороводы водить будут? Русь живет по домострою, своду правил общественного поведения, одобренных церковью и консервативным боярством. как ты введешь новый уклад жизни. Сейчас при царском дворе исполняются польские и украинские танцы, а некоторые знатные бояре устраивают домашние музыкальные вечера, на которых звучат органы, фиолы, выступают артисты из иноземцев. Вальс будут танцевать. Боярская верхушка, приближенная к царю, придерживается заветов старины, чуждаясь светского и иноземного влияния. Конечно, сейчас в теремах на женской половине ведется затворническая жизнь. Причем она зорко охраняется мамками. Развлечения у девушек строго ограничены. Сказки тех же мамок, песни сенных девушек, рукоделие, выход в церковь или выезд на свадьбу – огромное событие, но и здесь нужно соблюдать многочисленные правила. Для начала по моей просьбе царь обяжет всех бояр привести на свадебный пир своих жен с дочерьми. Вот вы и сможете присмотреть самых красивых, а позже найдем возможность с ними поближе познакомиться. Алексей Михайлович в принципе не против отойти от этого дремучего домостроя, но на это необходимо согласие патриарха. Я приготовил всем сюрприз. По моей просьбе я обучил свою Джейн основам вальса и отправил ее к Наумовым обучать танцу мою невесту. Ты еще научи царя боярам бороды рубить. Подначив, Семен разлил всем еще меду. Куда ты гонишь? Возмутился змей. В голове ни капли опьянения. А ты попробуй на ноги встать. Змей с интересом наблюдал на попытке друга подняться. Мед, зараза, в голову не сразу дает, а вот ноги отказывают в первую очередь. Так значит ты, Серега, решил поразить всех вальсом, который еще даже не изобретен. А на каких инструментах будут исполнять вальс? По моему заказу купцы доставили мне 5 скрипок от самого Страдивари, по паре альтов и виолончелей, на которых будут играть музыканты с Кукуя. Они уже освоили вальс сказки Венского леса и умоляют разрешить исполнять его в своем постоянном репертуаре. Помимо струнных в этом оркестре есть валторн, труба, флейта и литавры. Да, мне еще и гитару, которую Страдивари смастерил, доставили. Я поднялся и из шкафчика достал новенькую гитару, вызвав всеобщее оживление. Змей подскочил. «Серега, дай, я первый ее опробую, у меня руки по гитаре соскучились». Взяв гитару, наш друг прикрыл глаза и, перебирая струны, запел очарованно, заколдованно. Мы дружно подхватили. «С ветром в поле когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная, ты, моя женщина, не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты и песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая». Матвеев вошел к царю, разбирающему бумаги. «Здрав будь, государь, твое пожелание о присутствии на свадьбе моего крестника незамужних боярских дочерей вызвало возмущение среди бояр. Они, конечно, тебя побоятся ослушаться, но, стоит ли дразнить гусей, дурни все-таки». Царь пристукнул ладонью по столу, замшелые пни так и хотят в темноте жить. «Прав все-таки, перебей нас, придется силком их вытягивать жить, как вся просвещенная Европа. Ты, Артамон, проследи, кто на свадьбу явится без своих дочерей незамужних, тем объявить мою волю, отправиться в свои имения, пока я их назад не призову». Матвеев вздохнул и, поклонившись, вышел. Глава 15. В конце января 1676 года на 47-м году жизни от сердечного приступа скончался царь Алексей Михайлович. В наш выстроенный из красного кирпича в псевдорусском стиле трехэтажный замок после похорон тишайшего пожаловал боярин Матвеев. В очередной раз, поднимаясь по лестнице из итальянского мрамора, боярин с завистью интерьер здания, который построила крупная строительная артель Потехина с привлечением знаменитого Франческо Баррамини. Внутренние помещения были отделаны помимо мрамора гранитом, малахитом, агатом, родонитом, горным хрусталем, яшмой, селенитом, змеевиком, лазуритом. В окнах были вставлены витражи. В нишах стояли древнеримские и древнегреческие статуи. На стенах висели картины знаменитых итальянских художников. Первый этаж был хозяйственным с кухней, помещениями для прачек, печами отопления. На нем же находился отличный хаммам с двумя бассейнами с горячей и холодной водой, и здесь были жилые комнаты для прислуги и караульное помещение для отдыха охраны. На втором находились столовая, спортивный зал, применявшийся и для фехтования, приемный зал с огромным камином, перед которым стояли удобные мягкие кресла и пара кабинетов для тесного общения, а на третьем этаже находились наши спальни. На каждом этаже устроены туалетные комнаты. Парни, как и я, подобрали себе жены из старинных родов, и все мы стали счастливыми отцами. Моя Ульяна родила мне 2 мальчиков и была беременна 3-м ребенком. У змея сначала родилась двойня, 2 девочки, а затем еще одна двойня, 2 мальчика. У Симы после рождения первенца жена второй раз забеременела только пару месяцев назад. Свищ же стал отцом только на второй год, и после рождения мальчика его жена никак не могла забеременеть. Привезенных нами англичанок мы выдали замуж, на них заглядывались многие из наших наемников, вот и удалось быстро найти им мужей. Все наемники решили остаться в Москве и не возвращаться на родину, их вожди, получив офицерские патенты, построили себе дома и также женились. Пацаны, которых мы взяли к себе оруженосцами, были назначены командирами спецназа. Я с друзьями фехтовал именно в спортивный зал, и провели Матвеева наши охранники. Боярин вздохнул и не выдержал: «Крестники, бросьте на время свои железки, у меня плохие новости». Мы убрали свой холодняк и подошли к боярину, буквально рухнувшему на скамейку у стены. Змей, сложив руки на груди, вяло поинтересовался: «Что у тебя произошло, Артамон Сергеевич?» Боярин снял свою шапку и вытер пот со лба. «Тут такое дело, крестники. Решил я не дать Милославским занять место у трона, уговаривал бояр провозгласить царем царевича Петра, тогда бы Нарышкины смогли бы и дальше править государством». Я усмехнулся: «Ты, боярин, совсем с ума сошел, Петру всего лишь 4 года, куда ему царствовать, совсем тебе власть глаза затмила, мы не поддержим тебя, извини». Федор вполне разумный не по годам юноша, он прекрасно все понимает и не допустит к власти Милославских, будет править сам. Змей махнул рукой: «Зря ты к нам пришел, крестный, возвращайся и прекращай бояр баламутить». «Да поймите вы», боярин раздосадованно поднялся, «Софья воду начала мутить, пока Федор еще не возмужал, хочет стать регентшей, а своего мужа, Ваську Голицына, назначить царственных больших печатей и государственных великих посольских дел сберегателем, ближним боярином и наместником новгородским. Васька же вечно в облаках витает. Мало того, что он с иезуитами дружбу водит, он себе отгрохал просто царские палаты в охотном ряду. В главной палате подвала конокатная, прикрыта холстами, в середине подвала солнце с лучами вызолочено сусальным золотом, круг солнца беги небесные с зодиями из планеты писаны живописью, от солнца на железных трех прутах паникадила белой костяной о 5 поясах, в поясе по 8 подсвечников, цена паникадилу 100 рублей, а по другую сторону солнце месяц в лучах посеребрен. Круг подволоки в 20 клеймах резных позолоченных писаны пророческие и пророчец лица. В 4 рамах резных 4 листа немецких, за лист по 5 рублей. На стенах висят портреты великого князя Владимира Киевского, царей Ивана IV, Феодора Ивановича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Феодора, Ивана и Петра Алексеевичей. 4 персоны королевских. На стенах палаты в разных местах 5 зеркал висят, одно в черепаховой раме. В той же палате 46 окон с оконницами стеклянными, в них стекла с личинами, как и у вас, кстати. В спальне в рамах деревянных вызолоченных землемерные чертежи, печатные немецкие на полотне. 4 зеркала, 2 личины человеческих каменных арабские. Кровать немецкая ореховая, резная, резь сквозная, личины человеческие и птицы и травы. На кровати верх ореховый же резной, в середине зеркало круглое, цена ему 150 рублей. 9 стульев обиты кожами золочеными, кресло с подножием обиты бархатом. Много у Голицына часов боевых и столовых во влагалищах черепаховых, оклеенных усом китовым, кожею красною. Немчин на коне, а в лошади часы. Шкатулки удивительные со множеством выдвижных ящиков, черницы янтарные. 3 фигуры немецкие ореховые, у них в срединах трубки стеклянные, на них по мишени медной, на мишенях вырезаны слова немецкие, а под трубками в стеклянных чашках ртуть. Свищ чуть не подавился от смеха, а нахрена ему ртуть-то? Боярин пожал плечами: «Медики уверяют, что этот металл целебный и широко рекомендуют его к употреблению. Еще Марко Поло утверждал, что в Индии ртуть используется как в качестве мази, так и для питья. Индийцы считают, что ртуть способствует омоложению кожи и организма в целом. О целебных качествах этого жидкого металла написали Парацельс, Аристотель. Ртуть лечит при заболеваниях желудочно-кишечного тракта». Сёма хихикнул: «Вот идиоты. Добровольно яд вовнутрь принимать». Боярин схватился за сердце: «Как яд? Это точно, я с дуру тоже начал принимать эту чертову ртуть. Вот уже неделю лечусь. Тьфу, травлюсь, конечно же». Софья металась по своей горнице. Рядом сидел муж, отстраненно читая книгу «Песнь о Нибелунгах», изредка бросая взгляд на царевну: «Душа моя, ну зачем тебе эта власть? Никогда еще женщины еще не управляли государством. У тебя, Софьюшка, в тебе говорит гордыня, а это смертный грех. Да где же этот шокловитый? Сколько еще его можно ждать? Для чего тебе нужен этот дьяк? Князь поморщился. Хочу попросить братца Федора назначить Шокловитого для начала думным дьяком стрелецкого приказа, а затем и его главою. Федор верен мне как пес. Я хочу возложить на него подготовку к войне с османами. Шокловитый презирает московское боярство за его преданность местническим традициям и часто отзывается о нем, как о зяблом дереве. А ты уверена, что твой брат согласится с твоей просьбой? Царевич полностью внимает лишь этим пришлым боярам, перебей носу со товарищами. Пока они рядом с ним, у тебя ничего не выйдет. В этот момент в светлицу заглянула холопка, княгинюшка. Федька Шокловитый к вам просится. Зови. Софья кинулась к зеркалу, убрала растрепавшиеся волосы под кокошник. В светлицу кланяясь вошел подьячий тайного приказа Шокловитый, кидая преданные взгляды из-под бровей на князя и стараясь скрыть похоть при встрече с глазами царевны. Звала, царевна, звала, вот тебе 200 рублей. При этих словах ее муж удивленно оторвался от книги и покачал головой. Ты должен найти умельцев и устранить царских ближников Перебейноса, свищего, пьяных и игумнищего. Федька почесал затылок, вот ведь задачу вы мне подкинули. Мало того, что с ними постоянно охрана, так и каждый боярин нескольких человек стоит. Зачем их убивать, царевна? А затем, что мой братец Федор полностью слушает все, что эти четверо ему в уши дуют. Эти четверо пришлых стали кумирами для Федора, он им буквально в рот смотрит. Надев корону, Федор в окружении этих пришлых будет неподконтролен и мы не сможем ничего от него получить. Найми стрельцов, если этого будет мало, я добавлю, иди. Согнувшись в поклоне, Шокловитый вышел. Голицын бережно вложил софьяновую закладку в книгу, оставил ее на резном столике, отделанном янтарем, и поднялся. Софья, ты сошла с ума, ты задумалась, что будет в случае провала Федьки Шокловитого. Он на дыбе расскажет все, будь уверена. А этот Перебейнос, насколько я знаю, не придерживается заповеди, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Скорее он захочет взять око за око. Федьку не спасет его должность в тайном приказе. Софья отмахнулась, продолжая и дальше витать в облаках и мечтать, как населить пустыни, обогатить нищих, дикарей сделать их людьми, трусов сделать храбрыми, пастушеские шалаши превратить в каменные палаты. Что ты говоришь? Мои реформы по изменению налогообложения крестьян, организации регулярной армии, сформированию независимой от всевластия воевод суд, проведению обустройства городов русских прославит мое имя в веках. Федор Алексеевич не был таким уж узким гуманитарием, он очень любил все военное, оружие, армию, парады. Это именно он приучил маленького сводного брата Петрушу к марсовым потехам, устроив в его покоях игрушечный военный лагерь. Обучение в шляхетском корпусе дало подростку много нового, причем он понимал, тому, чему их обучают, нигде больше научиться нельзя. Он уже разбирался в стратегии и тактике больше многих иностранных офицеров, нанятых его отцом. На занятиях студенты досконально вникали в нюансы всех значимых битв в истории человечества и изучали победы и ошибки полководцев. Четверо ближних бояр, которые поступили на службу к его отцу, приехав аж из самой Англии, восхитили Федора своими знаниями и умениями. А излечение с помощью массажа и специальных упражнений, оздоровивших его тело, проведенное боярами, вызвало в подростке чувство обязанности этим людям, на которых ему хотелось бы стать похожим. Когда ему удалось наблюдать тренировку этих богатырски сложенных бояр, он с открытым ртом простоял как истукан, не понимая, как они это делают. Их движения были смазаны, они будто на мгновение растворялись в воздухе, перемещаясь с огромной скоростью, нанося удары и проводя броски. После тренировки царевич подошел и попросил: «Бояре, прошу научить меня так биться, как вы. Я готов на все, уверяю, я смогу выполнить все ваши требования. Научите. Ты понимаешь, царевич, что для этого потребуются годы, а тебе после смерти отца не до того будет. Я попытался парня притормознуть, тебе править нужно, а эта работа отнимает весь день». Федор улыбнулся: «Я прекрасно понимаю, что пока не готов править, мне еще многому нужно научиться. Поэтому я прошу вас, наставники, будьте моими наставниками и дальше, пока не передадите мне все необходимые для правителя знания. Ты, боярин Перебейнос, после моего вступления на престол, будешь назначен главой посольского приказа, царственных больших печатей и государственных великих посольских дел сберегателем, ближним боярином и наместником Владимирским. Тебя, боярин Свищев, помимо оставления тебе должности казначея, я хочу назначить дьяком тайного приказа, а также воеводой дворовым, будешь ведать моей охраной, и помимо этого, будешь боярином над конной ратью, я уверен, что сможешь создать мощную конницу». Повернувшись к Семену, Федор положил тому свою кисть на плечо. «Тебя, боярин игумен Нищев, я назначу боярином над пехотою и воеводой полка специального назначения. Ну а тебя, боярин Пьяных, помимо дьяка продовольственного приказа, я готов назначить дворецким и конюшенным. Для страны нужны быстрые и выносливые кони, для села – тягловые лошади. К сожалению, все предыдущие бояре так и не смогли добиться улучшения конских пород. Надеюсь, что у тебя все получится как с зерном и животными на царской земле. После 40 дней со дня смерти моего батюшки приступит к подготовке моей коронации, после нее подробно обо всем поговорим. А пока я не хочу терять даром время, я готов к очередной тренировке. Морозным утром после обязательного разминочного комплекса и пробежки я с друзьями собрался на службу в Кремль. Из-за суровой зимы мы были одеты в волчьи полушубки, сшитые по типу казачьих полушубков 19 века и бобровые ушанки. На ногах были унты из камуса оленя. В седельных сумках по обе стороны седла находились двухствольные пистолеты, заряженные стальной картечью. Взлетев в седло, я вдруг почувствовал смутное чувство тревоги. Я подозвал Бертрама, который из-за своего острого ума был мною назначен начальником моей личной службы безопасности. Бертрам вербовал агентуру среди различных слоев москвичей, начиная с прислуги и разносчиков товара и заканчивая стрельцами и наемниками в царском войске. «Бертрам, ты и остальные остаются, берите 30 из первой роты и, вооружившись для боя, следуйте за нами, выслав впереди разведку. Скорее всего, на нас готовится нападение. После выстрелов ваша задача окружить противника и не дать ему улизнуть. Слушаюсь. Разрешите уточнение?» Я кивнул, и Бертрам задал вопрос. «Может всю роту взять? Не думаю, что против нас бросит настолько многочисленного противника, чтобы понадобилась рота. В городе особо негде развернуться, скорее всего нас будут ждать за Кукуем. Поэтому направь сразу по льду речки в обход 10 на лыжах. Они должны после нашего появления зачистить часть нападавших и захватить остальных вместе с их атаманом в плен. Шакловитому удалось за переданные царевной деньги нанять 20 стрельцов, которые, переодевшись в крестьянские армяки, на 3 санях выехали к Кукуйской слободе и, поставив сани по обе стороны дороги, зарядили свои мушкеты и, накрыв их рогожей и соломой, принялись ждать. Шакловитый, устав вглядываться вдаль, нервно топтался у 2 саней, поставленных справа от обочины. «Федор Леонтьевич, Ефим, стрелец лет 40, снял рукавицы и достал узелок. Может, перекусим, пока никого нет? Мы сорвались, даже не позавтракав. У хлопцев уже живот от голода крутит». Шакловитый зло ощерился. «Потом пожрете, как дело сделаете. Следите за дорогой, скоро уже появятся антинемцы, которых на тот свет отправить нужно». Сосредоточившись на дороге, стрельцы не обратили внимания, как по замерзшей речке в белых балахонах в тыл зашел 10 боярского спецназа и, приготовив свои пистолеты к бою, зарылись в снег в 15 шагах от саней. «Вон, Федор Леонтьевич, твои немцы появились». Один из стрельцов откинул солому и кивнул остальным. «Разбирайте оружие». Стрельцы, разобрав мушкеты, направили свои стволы на 4 всадников. Шакловитый удивленно почесал лоб. «Странно, почему их только 4? С ними же обычно всегда несколько человек следовало». Стрелец, расположившийся слева от Шакловитого, хмыкнул. «Это же хорошо. Значит, мы их без труда отправим к праотцам». В этот момент командир группы спецназа свистом подал сигнал к действию. Из сугробов, как черти из табакерки, выскочили бойцы и, разрядив почти в упор свои пистолеты, набросились на оставшихся в живых, с каждым ударом в голову вырубая стрельцов. Когда подоспели бояре, все уже было закончено. Шакловитые 4 стрельцов лежали на снегу связанные. Шакловитый, взглянув на подошедшего Перебейноса, выплюнул выбитый передний зуб и зло ощерился. «Везет тебе, боярин, но ничего, недолго вам 4 эту земельку топтать. Змей процедил, этого козла везите к нам в подвал, я сейчас буду лично наших студентов обучать основам допроса в полевых условиях». Пленник заорал: «Какой подвал? Я подьячий тайного приказа, вы не имеете права». Змей поставил ему на грудь ногу и усмехнулся: «Не бойся, тайны тайного приказа мы от тебя выпытывать не будем, а вот про того, кто тебе заказал наше убийство, ты все расскажешь». Глава 16. «Ну и что будем делать?» Змей вяло пнул тело обосравшегося Шакловитова, которого после допроса, в котором принимали участие студенты Шлихетского военного университета, студентам, среди которых был и царевич Федор, наглядно продемонстрировали, как быстро и без особых увечий разговорить человека. Шакловитый аж захлебывался словами, стараясь наконец-то прекратить мучения, и сдал свою заказчицу с потрохами. Царевич после отправки студентов в казарму остался и сел на предложенный ему табурет. «Простите, бояре, мою дуру сестру. Желание получить власть затмило ей глаза. Я пожал плечами. Ты же понимаешь, царевич, что она не успокоится. Ты в курсе, что, попробовав устранить нас и не достигнув своей цели, твоя сестра просто-навсего может выбрать другой путь к трону и постарается устранить тебя. Яды вы проходили, и ты в курсе, как можно людей на тот свет отправить так, что ни одна живая душа не заподозрит». Федор задумался и через минуту произнес: «Я назначу князя Галицина боярином и воеводы Астраханского разряда, указ о отправке вместе с супругой в Астрахань для устройства конных ратей и надзирания за татарскими и калмыцкими ратями он получит завтра же. С низовья Волги сестре не удастся влиять на мое окружение в Москве». Софья разъярено смотрела на мужа. Тот мерил шагами светлицу, растерянно теребя ус. «Как же так, Вася? Ты с ума сошел, согласившись уехать к черту на куличики?» Голицын остановился напротив своей жены. «Дура ты! Меня назначили воеводою Астраханского разряда, ты представляешь, какое это доверие? Это ты, дурень Стоеросовый!» Софья подскочила к мужу и схватила того за рукав зеленого польского жупана, где Федька Шакловитый. «Ты его нашел?» Голицын со вздохом перехватил ее руку. «Его никто уже второй день найти не может. На его место в тайный приказ уже нового человека взяли. Я не пойму, чем ты недовольна, чем тебе мое назначение не по нраву. Если бы тебя назначили боярином и наместником астраханским, то ты имел бы в царских палатах между наместниками четвертое место. А так тебе кость бросили, лишь бы меня с тобой из Москвы убрать. Ох, и не нравится мне все это. Наверняка тут эти пришлые подсуетились. Нельзя нам сейчас Москву покидать. Скажись больным, нам надо хотя бы на месяц здесь остаться. Ты сошла с ума. Вместо Астрахани нас после твоих интриг в Сибирь отправит. Неужели ты хочешь жить среди бескрайних лесов там, где на улице забредают медведи? Так я тебя уверяю, там ты точно со скуки помрешь. Из-за тебя Шакловитый уже наверняка попал на дыбу и все рассказал, иначе с какого перепуга нас отправляют из Москвы. Князь ударил кулаком в ладонь, затем подошел к иконам в красном углу и начал истово молиться. Софья, уперев в бока руки, постояла минуту-две, развернулась и поспешила на свою половину. «В Кремле ко мне подошел отец первой жены почившего Алексея Тишайшего, Милославский, тяжело опираясь на посох. Здрав будь, боярин. Я кивнул, и тебе здравствовать, Илья Данилович. Что случилось? Непорядок, однако. Царевич должен на троне сидеть, а он у тебя где-то в солдатиков играет. Нехорошо это. Бояре недовольны, послов принимаем без наследника престола. Да и коронацию уже пора назначать. Вот с этим я согласен. Готовьте коронацию, деньги на это казна выделит. Кстати, не в курсе, почему Голицын не явился за бумагами. По указу Федора составлен перечень вопросов, решением которых князь должен был заняться на своей новой должности. Милославский усмехнулся, а занедужил князюшка. Вроде как простыл он и лежит в постели, не встает. Правда, холоп Голицынский на рынке трепался, будто его хозяин здоров, здоровеханик, но для чего-то всем велит говорить о своей хворобе. Я понял, Софья решила остаться в Москве. На что она рассчитывает? Вот же упертая баба. После коронации царь Федор III перед отбытием в Кукуй на учебу принял послов, утвердил несколько предложений Боярской думы и, отпустив бояр, оставил нас четверых. Федор указал нам на лавку поближе к трону. «Садитесь поближе, наставники. Я знаю, что князь Голицын под предлогом болезни остался в Москве. Надеюсь, что вы за его палатами присматриваете». Я кивнул. «Мышь мимо наших людей не проскользнет, государь. Боярин Игумнищев просит выделить значительную сумму на устройство засечных черт». Семен кивнул. «Истинно так. Как ты знаешь, по Оке проходит старая оборонительная линия берег, включавшая города-крепости Козельск, Калуга, Серпухов, Коломна, Муром, Нижний Новгород. Южнее возведена передовая линия большая засечная черта, связывающая города Новгород-Северский, Путивль, Мценск, Пронск. Большая засечная черта протянулась на несколько сотен километров от Брянских лесов до Переяславля-Рязанского, проходя в восточной части основного участка параллельно Оке и дублируя ее как оборонительный рубеж. Отдельный юго-восточный участок большой засечной черты защищает рубежи Рязанской земли и тянется от Скопина до Шацка. Важными крепостями большой засечной черты являются Белев, Адоев, Козельск, Болхов, Крапивна, Тула, Венев, Ряжский Сапожок. За 10 лет с окончания строительства большой засечной черты она не потеряла своей актуальности. Для полной безопасности наших земель требуется выделить деньги на строительство Пензенской засечной и Изюмской черты, а также украинской линии из земляных валов и укреплений. На смену Закамской оборонительной линии требуется начать строительство Самара-Оренбургской линии. Федор развел руками: если тебе, боярин, нужны деньги, бери сколько нужно из казны. Безопасность наших границ в приоритете. Меня волнует проблема с гетманом войска Запорожского на правобережной Украине. Петра Дорошенко поддерживает турецкий султан Мехмед IV, а предложили казакам выдвинуть его гетманом крымские татары. Нам нужно поддержать запорожского атамана Ивана Серка. Дорошенко выступает за единство Украины и независимости войска Запорожского, поддержал царя Свищ, опираясь на часть казацкой старшины и духовенства, которая ориентируется на Османскую империю и Крымское ханство. Дорошенко попытался распространить свою власть на левобережную Украину. Созванная им Рада постановила изгнать католиков с правобережной Украины. Вместе с тем Дорошенко предпринял поход на левобережную Украину, пытаясь захватить Кременчуг. Дорошенко нашел поддержку у киевского митрополита Иосифа. Дорошенко, обратившись к помощи союзников, подорвал в корне начатое им дело, обращая борьбу за единство гетманщины в борьбу соседних держав. Причем на юго-западную Русь с его помощью нацелился новый и грозный враг в лице Османской империи. Дорошенко сейчас заперся в Чигирине и позвал на помощь турок, не дав 2 года назад развить успех наступлению нового гетмана левобережной Украины Ивана Самойловича совместно с воеводой Ромадановским. «Разреши, государь, мне и моим друзьям вместе с сотней спецназа наведаться в Чигирин и устранить Дорошенко. Затем можно совершить рейд в татарские степи». Царь Федор спросил: «Как вы считаете, бояре, достоин ли Афанасий Лаврентьевич Орден-Нащекин ведать посольским приказом? Только благодаря ему по Андрусовскому перемирию вытягал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю и Восточную Малороссию, но и из Западной Киев с округом. Я засомневался, Орден-Нащекин просто без ума от Польши, и если бы не указание вашего батюшки, он бы ради союза с Польшей отдал бы не только все завоевания России в Литве, но и малороссийские города, оставляя за Россией лишь Смоленск». Нащекин показал, что ему не чужда дипломатическая сообразительность, и он умеет ладить с иноземцами. Вот только ты, государь, должен взять с него слово не лоббировать чужие интересы и не отдавать предпочтения кому-либо. Федор кивнул: «Вижу, что вы застоялись без настоящего дела. Отправляйтесь. Я же вернусь в университет. Там меня никто не сможет достать». Иван Серко представлял собой примечательную личность среди всех низовых казаков за все время исторического существования Запорожья. Даже рождение Ивана было необычным, мальчик появился на свет с зубами, чем сильно напугал всех соседей. Отец попытался исправить ситуацию, заявив, что сын зубами будет грызть врагов. Однако это мало успокоило селян, считавших, что дитя с рождения отмечено дьяволом. К ребенку относились с опаской, и в какой-то мере это было оправдано, потому что он с детства проявлял необычные способности, которые впоследствии стали просто фантастическими. Серка был человеком замечательных военных дарований. Крымские татары называли Серка рус-шайтаном, то есть русским дьяволом, а турчанки матери пугали своих детей его именем. Серка всегда стоял и ратовал за православную веру. Также о Серка известно, что атаман отличался великодушием и редким бескорыстием, никогда не преследовал слабого врага, а после войны никогда не брал себе военной добычи, был непьющим, что для казака большая редкость. Хотя в прошлом году, возвращаясь из очередного крымского похода, он приказал перебить около 3000 освобожденных невольников славянского происхождения, принявших в плен ислам и отказавшихся возвращаться в гетманщину. Серка принял активное участие в восстании Богдана Хмельницкого, а также в походах против Турции и крымских татар. 22 года назад, будучи полковником, не захотел принять присягу русскому царю Алексею Михайловичу и удалился на Запорожье, но затем он выступил сторонником царя против польского короля. На самом деле Ротсерка происходил из волкодлаков, благодаря чему более чем в двухсотних сражениях ни разу не был побежден. У восточных народов волкодлаками называют людей-оборотней, заподозренных в способности оборачиваться дикими зверями, волками или медведями. Разумеется, на практике в зверей никто из казаков не оборачивался. Тем не менее, элита спецназа казаков умела издавать звуки, неотличимые от звериного рыка. Эти воины обладали навыками великолепно маскироваться, проводить автономно в лесу по нескольку недель, сражаться с многократно превосходящими силами врага. Кроме того, обладая врожденными гипнотическими способностями, они могли внушать противнику, что на него движется огромный дикий зверь, оправдывая свое название волкодлаков. Неудивительно, что окружающие считали их оборотнями. Впрочем, гипноз, в народе называемый отводом глаз, делал невидимым казака, и он мог при желании ночью пройти сквозь военный лагерь неприятеля, уничтожая спящих и бодрствующих противников. Лучшие из этих воинов умели создавать собственных астральных двойников. В этом случае враги воевали не с самим казаком, а его фантомом. Они умели наносить энергетические удары, когда от простых пассов рук несколько десятков вражеских солдат валились с ног. Эти уникальные воины могли передвигаться в темноте и с завязанными глазами, уклоняться от пуль. Предок из рода Серка воевал в рядах дружины киевского князя Святослава, который и сам являлся волкодлаком. Врываясь в самую гущу сечи, он неизменно оставался цел. Считалось, что вражеские мечи его не берут. Воины князя Володлака ходили в победоносные походы против половцев и печенегов, византийцев и кавказских народов. После крещения Руси языческое искусство ведения боя, практикуемое волкодлаками, не исчезло. Со временем оно трансформировалось в военное искусство, именуемое казачий спас. Слово «волкодлак» было вытеснено понятием «характерник». Прибывшие из Москвы четверо бояр в сопровождении сотни человек двуконь сразу привлекли внимание новоназначенного полковника Харьковского слободского казачьего полка. Эти посланцы только что коронованного царя Федора III передвигались, как сам Серка и его товарищи-характерники. Все их движения напоминали перетекающую воду. Взгляды этих бояр будто сквозь прицелы сканировали пространство. Полковнику стало интересно, откуда эти ухватки у пришлых бояр, и навел о них справки. Оказалось, что эти четверо прибыли в Москву аж с Соловянных островов. После встречи с Ромодановским ближники нового царя решили познакомиться с полковником и прибыли на подворье его дома. Серка пошел навстречу гостям, спускаясь с крыльца, те же будто ежи ощетинились иголками, почувствовав в полковнике равного им противника, невольно напряглись и положили руки на оружие. «Гости дорогие, прошу вас пройти и не побрезговать моим угощением». Серка посторонился, и с крыльца спустилась его супруга с караваем на подносе и с солонкой, полной соли. «Это моя супружница Софья. Проходите в дом, там и поговорим», — понизив голос Серка, ухмыльнувшись в свои роскошные усы, добавил: «и расслабьтесь, други, вы в гостях у друга, и недругов здесь нет». Пройдя в светлую горницу, гости вместе с хозяином перекрестились на образа. «Садитесь, разделите трапезу со мной, чем Бог послал». Подняв кубок, Серка сказал тост за воинский дух. «Мы выпили медовухи и не спеша закусили прекрасно запеченной олениной». Первым не выдержал Семен: «Скажи-ка, полковник, много ли таких бойцов, как ты?» «Честно говоря, мы еще не встречали столь опасных противников. Да и я не думал, что кто-то из нашего племени смог добраться на Оловянные острова». Серка оглядел нас и добавил: «Вы же из рода волкодлаков». Я переглянулся с друзьями и кивнул: «Вполне возможно, вот только в Англию, которую ты, полковник, называешь Оловянными островами, мы попали случайно». «Случайно», — удивленно протянул характерник и пристально взглянул мне в глаза, протянув к моему лицу ладонь правой руки. Я почувствовал, что через мой мозг будто кто-то попытался проникнуть в мои воспоминания. В моих глазах потемнело. Характерник удивленно разорвал контакт и откинулся назад, уткнувшись лопатками в стену. «Чур меня, чур». Хозяин дома даже побледнел и перекрестился. Змей схватился за нож, но свищ удержал его руку. «Что случилось, полковник?» «Он еще не родился». Пальцем левой руки Серка указал на меня, продолжая креститься: «Ваш друг нечисть». Придя в себя, лихой казак резко выкинул в меня обе ладони, и меня будто тараном вышибло со скамьи. Когда я пришел в себя, Серка был связан своим же поясом, а мои друзья пытались понять, что же произошло. «Я тебе говорю, змей, что это энергетический удар. Нам про бесконтактный бой в училище говорили, правда, почему-то практические занятия так и не провели. Семен перестал жать мне на точке чуть ниже носа, все, пришел в себя. Свищ перестал продолжать жевать копченую стерлядку и возразил, практики не было только потому, что таких спецов очень мало, видно, не получилось его в училище заманить. В этот момент в горницу заглянула хозяйка дома, кисель ли пироги подавать, гости дорогие. Змей закрыл своим телом связанного казака, спасибо, попозже. Я поднялся и подошел к Серка, везет тебе, казак, таким даром обладаешь, давай миром решать, как нам дальше быть, не хочется тебя жизни лишать, ты просто уникум какой-то, вон сколько пользы от тебя стране нашей. Турецкий султан даже ферман издал о молениях в мечетях за гибель твою, Иван Дмитриевич. Серка прищурился, вы точно не нечисть, ведь не родились вы еще с друзьями твоими, вы все четверо не из мира сего. Я пока ты лежал, их успел проверить, для этого мне руки не нужны, я насквозь все глазами вижу. Характерник напряг мышцы, его лицо покраснело от напряжения и веревка лопнула в нескольких местах. Казак поднялся на ноги с ухмылкой, давайте, бояре, сядем рядком и поговорим лотком, вижу, меня ждет интересная небылица, а я вам обещаю, что от меня ваша исповедь никуда дальше не пойдет, может быть, я вам и пригожусь на этом свете. Глава 17. Выслушав нашу необычную историю, изложенную кратко и без особой конкретики, Серка задумался и сказал, неисповедимы пути Господни. Значит, вы, бояре, из веков грядущих к нам пожаловали, сами из казаков, что перебрались на Кубань жить. Слышал я от деда своего, что подобный случай был при его прадеде. Когда сын Ярослава Мудрого князь Всеволод Большой Гнездов зашел на киевский престол, его дружинники привели к нему человека, найденного в окрестностях города совершенно голым. По словам этого человека, он был сотником при огромном войске русского царя Александра II, который якобы правил всеми русскими княжествами и даже Польшей с Литвой. Князь ему не поверил и отправил на дыбу, где этот сказочник и скончался. Оказывается, судя по вашей истории, он не врал и тоже, как и вы, оказался в прошлом. Вот ведь чудеса какие. Иван Дмитриевич, я положил казаку руку на плечо, мы в Москве открыли военный университет, в котором талантливых отроков обучаем всему, что сами знаем. Помоги нам, выдели из своего роду племени хотя бы пару таких, как ты, чтобы они свои знания передали молодежи, да и нам не зазорно будет у них новому научиться. Серка ухмыльнулся, затеребил свой оселедец, затем заправил его за ухо, мы обычно передаем свои знания от отца к сыну, от деда к внуку, хотя раньше, как я слышал от деда, отроков обучали лучшие воины из нашего рода в специальном лесном воинском лагере. Хорошо, я тебе дам лучших казаков, пятерых матерых воинов, двое из них уже на мой уровень умений поднялись, через год-другой настоящими характерниками станут, их уже ни сабли, ни пули не берут, они с вами и в Чигирин пойдут, их помощь, поверьте, бесценной окажется. Я кивнул, спасибо тебе, атаман, у нас к тебе еще просьба имеется, эту неделю, пока мы будем готовить вылазку, ты рассмотришь с нами несколько крупных сражений, которые провели Александр Македонский, римляне и персы, китайцы и татары-монголы. Ты когда-нибудь в шахматы играл? Серка погрозил мне пальцем. Неужто ты, боярин, казаков совсем неучими считаешь? И в эту игру, и в другие я играю и довольно неплохо. Эта игра помогает развивать стратегическое мышление, а изучение прошлых битв также позволяет, учитывая неправильные и удачные приказы командиров, не повторять прошлых ошибок и научиться предпринимать нужные приказы во время битв или сражений. Хорошо, никогда не поздно получить новые знания. Мне даже интересно узнать все тонкости сражений прошлого. А вас что, обязательно обучают знаниям прошлых лет? Свищ не преминул остаться в стороне. Весь командный состав должен знать историю и на ее примерах учиться. Да, мы уже в будущем не воюем луками, саблями и этими смешными мушкетами и пушками. Наше оружие косит врагов как траву на минимум на версту. Есть, конечно, пукалки для скоротечных ближних боев, но в основном война ведется совсем по другим правилам. Серка оценил сказанное и согласился, действительно интересное решение подготовки атаманов. Но у нас тоже принято делиться с молодежью результатами своих прошлых битв. Но такого полноценного подхода к обучению у нас, конечно же, нет. Может, примите в свой университет сыновей моих товарищей, а я с ними для обучения еще десяток старых и опытных казаков пришлю, настоящих характерников, которые уже в бой идти негодны и могут врага разить только из засады. Но клинки они и сейчас как молодые в руках держат. Таких учителей тебе днем с огнем не найти. Договорились, примем. Присылай их в мае. Так-то пропитание и все остальное казна обеспечивает, но если казаки помогут своим сыновьям же ребятами с упряжью, будем им благодарны. А сейчас давай выпьем за нашу дружбу, мы ведь с друзьями тоже казаки, хотя и кубанские. Через неделю занятий, на которых помимо Серка принимали участие еще с полсотни казаков из его ближнего окружения, мы изучили схему Чигиринской крепости и выдвинулись из дислоцировавшегося в Мирефе Харьковского полка вперед. В арьергарде конно следовали пятеро казаков из рода характерников. Они обладали просто волчьим зрением, и для передвижения в темноте им никакие приборы ночного видения не были нужны. Самым старым по возрасту был Вахром Загубисало, ему было 54 года. Его седой оселедец резко контрастировал с пшеничными длинными усами. Вторым был Нифансрам 45 лет с черными с проседью усами и оселедцем. Еще трое были молодыми казаками лет 30. Юдай Спотыкач, Пятифорни Салибарщи Финаги Питкуймуха. Через 5 дней мы добрались до Чигирина и наблюдали его укрепления с помощью подзорных труб. Решив отвлечь противника со стороны реки Тисмин с помощью китайского фейерверка, мы в то же время заняли позиции со стороны противоположной стены, сложенные из бревен. Приданные нам казаки решили пойти в первых рядах. Мы согласились, хотелось убедиться лично в умениях казаков. Дорошенко спал на втором этаже атаманского дома. Проснувшись, гетман убрал руку молодой вдовицы со своей груди и покинул пуховую перину. Сон как рукой сняло, и Дорошенко вышел во двор. Почему-то ему вспомнился убитый по его приказу гетман Иван Брюховецкий, пожалованный в Москве боярским титулом и женившийся на княжне Дарье Исканской из рода Долгоруких. Дорошенко и Брюховецкий встретились на Сербовом поле близ Диканьки. К Брюховецкому с отрядом был выслан сотник Братславский. Несмотря на оказанное сопротивление личной охраны гетмана, благодаря изменникам он был схвачен. Дорошенко приказал приковать Брюховецкого к пушке, пока над ним будет идти суд, но при этом будто бы случайно сделал движение рукой. Толпа приняла этот знак как смертный приговор, накинулась на Брюховецкого и забила его. Страшно изуродованный труп отвезли в Гадичи, там похоронили со всеми гетманскими почестями. Где-то завыл волк, и Дорошенко невольно поежился. Со стороны реки раздался хлопок, и в небе, освещая округу, вспыхнула белая звезда, затем она потухла, и в ночи небо осветилось красными вспышками, сверху стали падать красные звезды. Стража подняла тревогу, и все внимание казаков сосредоточилось на реке, зажглись факелы, но попытки что-то разглядеть за стеной крепости не увенчалось успехом. В скорости все успокоилось. Дорошенко раскурил трубку, провожая взглядом его охрану, оттянувшуюся было в сторону опасности и занимающие свои посты. Когда он уже собрался вернуться в дом, раздались щелчки нескольких тетив, и казаки из его личной охраны рухнули в пыль. Дорошенко открыл рот для крика, он уже собрался поднять тревогу, однако за его спиной тенью мелькнул Спотыкач, ударивший кулаком в почку, а затем другой рукой закрыв рукой рот гетману, не давая тому не то что кричать, но и дышать, так как огромная как лопата ладонь перехватила и нос. Еще двое вынырнули из темноты и, спеленав веревкой гетмана, потащили его в сторону стены, где их уже ждали. Утром к крепости подошло войско Ромадановского исерка. Обороняющимся сообщили, что Дорошенко захвачен и похищен из Чигирина. Предложение сдаться было принято через час. Все казаки присягнули гетману Серка, который после клятвы пообещал: «Казаки, от московского царя прибыли доверенные ближние бояре, которые привезли нам царское слово. Государь Федор Алексеевич готов закрепить за казачеством льготы. Те казаки, семьи которых не имеют больших земельных наделов, освобождаются от налогов при условии служения царю московскому на охране границ российского от набегов вражеских войск. Царь согласен выделить земли для селения желающих казаков на Дону и на Кубани, а также за Уралом. Помимо зерна для муки и солью царь готов помогать зерном для хлебопашества. За счет казны каждому совершеннолетнему казаку, решившему по зову государя выйти на службу, будет предоставлен конь с упряжью и оружие. Половина от добытого в походах за зипунами должна идти в царскую казну. Также со временем казна будет снабжать реестровое войско казацкое и ежемесячным денежным окладом и одеждой, и обувью, и продовольствием. Все реестровые казаки могут заводить свои семьи, им будет оказана помощь в строительстве добротных домов. Атаманы будут получать такую же зарплату, как и командиры иноземных полков. Казаки из Куреня Пластуновский сводятся в отдельную казачью часть пластунов, на которую ложится тягота разведки, добыча языков и уничтожение вражеских командиров, диверсии в его тылу. За опасную работу казаки будут получать повышенные оклады, долю в походах на 20% больше. Казаки закричали, потрясая оружием: «Люба, Люба!» Перекопская крепость была построена на перекопанном месте, на Перекопском валу. Слово «ор» на крымско-татарском языке означает «ров». Перекоп – важная крымско-татарская крепость, которая закрывала единственный сухопутный проход в Крым через Перекопский перешеек. Сюда, для взятия крепости, прибыли попаданцы со своими лучшими учениками, к которым присоединились пятеро характерников и полсотни пластунов. Основное войско направилось брать Очаков. Возведенная 67 лет назад крепость Оркапу и линии укреплений длиной 8 километров от Каркиницкого залива до Севаша внушали уважение. Крепость имела пятиконечную форму с земляными стенами, обложенными крепкими камнями и четырехугольными башнями. С северной стороны находились лишь ворота с подъемным мостом, с южной, крымской, несколько. Перекоп фактически состоял из среднего города, главного города и слободы, внутренняя цитадель, внешняя крепость и пригороды. Около 10 лет назад запорожские казаки во главе с Серко уже захватывали в Перекопе большой город и малый город. Артиллерия насчитывала более 100 орудий. У крепости было предместье, окруженное рвом. Внутри у крепости Оркапу, кроме татарских солдат, постоянно находился турецкий гарнизон, состоявший из янычар. Во время боевых действий в этом районе крепость становилась резиденцией крымского хана, а из Кафы прибывал турецкий калга-султан. Комендант Оркапу, Орбей, который обязательно был представителем рода Гиреев, занимал четвертую ступень в иерархической лестнице крымского ханства после калга-султана, наследника хана, Нуриддин-султана, второго наследника и султанов, принцев из рода Гиреев, и только после него располагались визир, глава духовенства, министры и бей. Главными товарами тут были рабы и соль. Большая часть из них далее переправлялась в Кафу, на один из крупнейших невольничьих рынков Европы. Также, буквально в нескольких километрах юго-западнее, с Перекопских озер в больших количествах добывалась соль, одна из лучших в Европе. За ней стекались многочисленные купеческие и чумацкие караваны. Мы вели наблюдение вот уже вторую неделю и пришли к выводу, необходимо к моменту подхода русского войска захватить ворота с подъемным мостом с северной стороны и дать возможность нашим войскам в них ворваться внутрь крепости. Вот только ворота очень хорошо охранялись. Посовещавшись, мы приняли решение из пороха, фитиля и поражающих элементов изготовить что-то наподобие мин, которыми можно закидывать скопления турок. Определив самую высокую стену, охране которой уделялось наименьшее внимание, мы дождались появления разведки Серка, который вместе с войсками Ромадановского взял таки приступом Очаков и направился в Крым. Обговорив с разведчиками способы взаимодействия, мы продолжили наблюдение, отлавливая лазутчиков, которые могли обнаружить русскую армию.